опочинен, огорчен, встревожен. Как это так внезапно? Раньше лета она никогда не уезжала играть в другие города. Мне нужны деньги для Веры, а условия выгодны. И отчего мне не встряхнуться? Я засиделась здесь. Вы и Веру берете с собой? О, с какой стати! Таскать слабую девочку за собою, да еще в такую даль? На кого же вы ее оставляете? На крестную, конечно, на Полю. Будете и вы навещать, надеюсь. Как? Вы даже и Полю не берете? Нет, я беру Аннушку, она мне полезнее. И надолго вы едете? Она как будто не замечает это упорное «вы», этот холодок и недоверие. На неделю, думаю, что не больше. Я постараюсь вернуться скорее. Она лжет. Лжет голосом, взглядами, улыбками. Опочинину хочется истерически закричать. «Боже, дай силы вынести это испытание!» Вот оно надвинулось, то, что он давно предчувствовал. Кто сказал, что ей почти 40 лет? Ей только 20. Под перезвоны колокольчика и захлебывающийся лепет бубенчиков она мчится без устали от станции к станции, лежа на подушках, закрыв глаза и блаженно отдаваясь растущей, как прибой, волне радости. С наслаждением вдыхает она свежесть полей с нежной зеленью яровых. Там, где поля черны, земля словно дышит, и легкий туман стелится над нею. С восторгом приветствует она молодую травку, слушает возбужденное щебетание птиц над рощей, еще прозрачный, еще пахучий, с нежными клейкими листочками. Так и кинулась бы туда, если б не грязь. Не всюду обсохла она даже на большом тракте. Небо безоблачно, солнце греет и борется с свежим степным ветерком. Она не прячет от них лица. Она подняла вуаль, который яростно треплет ее по щекам. Она даже ворот салопа расстегнула. Кто она? Куда едет? Разве есть у нее прошлое? Дочь, любовник, заботы, привязанности, долг. Она свободна. Свободна, как цыгане, табор которых вчера на закате она видела далеко в степи. Она точно сейчас родилась к новой яркой жизни. И каждый верстовой столб приближает ее к какому-то огромному, давно мерещившемуся, давно желанному счастью. Она почти не спит, так велико ее возбуждение. Аннушка мирно сопит рядом, а она смотрит на прощальные огни заката, на синюю марь, ползущую с востока. Она ждет, когда из этой мари выплывет молодая луна, и закурятся луга, и заблестят лужи, и заструится серебряный свет над дремлющими полями, над спящими деревнями, над манящей далью, где ее ждет какое-то огромное, давно мерещившееся, давно желанное счастье. Сон нежно касается ее усталых век, и улыбка не покидает ее помолодевшего лица. Толчок, звякнул обиженно и смолк колокольчик. Что такое? Лай собак. Огни в запотевших стеклах, чье-то бородатое лицо. Ночевать будем, аль запрягать? Дальше, дальше. Какое наслаждение проснуться от утренней свежести и видеть, как светает, как уползает мрак, как с каждым мгновением березы тракта, придорожные кусты и домики станции, теряя жуткие нереальные очертания, выплывают из тумана и становятся понятными и милыми. Вон загорелись бродившие над землей облака. Вон гигантские золотые мечи взмахнули над горизонтом. Из-за края сверкнул пылающий глаз, и вдруг легко и плавно всплывал алый шар и стал подниматься все выше.